Есть еще один файл, о котором мы не говорили, и вы видите, он лежит в основании вот нашей схемы. Я его обозначила таким простым словом – организм. Это наша психофизика, да, это наша телесность. И тут тоже есть свои законы. Наверное, вы заметили, что когда идет хроническое выгорание, и такой изматывающий, постоянный, длительный, долгосрочный стресс, то начинает болеть голова, учащаются простудные какие-то заболевания, действительно портится, да, наше самочувствие. Это уже затрагивается психосоматика. Опасный симптом. Если мы позитивно воспринимаем себя и окружающих, если мы научились регулировать свои эмоции, если мы понимаем, что нужно нашему бессознательному, то мы, конечно, не должны забывать, что здоровый образ жизни – это тоже наша базовая компетентность. Сейчас культ здорового образа жизни, что меня очень радует, практически во всех офисах. Вы знаете, что больше и больше компаний, где четко фиксируется место, где можно курить. А я вспоминаю компанию в Подмосковье, которая, переезжая в другой новый офис, договорились с сотрудниками, что они выделяют только одно место в компании, это между вторым и третьим этажом, где действительно можно собираться и выкуривать сигарету. Я знаю компании, где фиксируют конкретно время, которое можно потратить на курение. Вспоминаю кейс, правила, стандарт корпоративный вот в этой компании, который сформулирован приблизительно так. Можно курить до обеда 3 минуты и после обеда только 3 минуты. Более того, в одиночестве, не с кем-то, не в компании. Потому что нам известно, что когда мы находимся с кем-то, начинаем разговаривать, что это 2, 3, 5 сигарет, может быть, за один. И не 3 минуты, а 5, 15, 20 минут. Сейчас в офисах во многих компаниях контролируют время, которое отводится для курения. И не только потому, что это время оплаченное, а в течение этого времени ничего не делается. Иногда сотрудники говорят, нет, мы выходим, мы курим, обсуждаем, и там так много креативных идей возникает. Я согласна, это может быть и правильно. Но само курение – это нездоровый образ жизни. И компании стараются регламентировать время, затраченное на это. Более того, отводить даже определенное место. Факт остается фактом. Появляются компании, которые даже в офисе не разрешают курить своим сотрудникам. Более того, уже в Москве появляются компании, в наших российских городах, где и рядом с офисом нельзя курить для своих сотрудников. Я думаю, что вот такая официальная, корпоративная как бы политика борьбы с курением, где-то, может быть, и не всем нравится, но это отражение того культа здорового образа жизни, который мы все-таки вынуждены поддерживать, если мы хотим быть успешными. Интересные мои наблюдения. Если ты едешь в какой-то элитный поселок, консультировать, например, я часто выезжаю, и бывает, что я еду очень рано, и в 8 утра, и в 9, и ты видишь, вокруг поселка бегает очень много людей, которые занимаются здоровым образом жизни. Бегают утром. Совсем недавно мое впечатление, когда бежит, видимо, президент компании, с ним рядом супруга, да, зрелые люди, и они в таком вспотевшем состоянии, а за ними едет машина и охрана в белых рубашках и галстуках. Это интересно вообще выглядит. Но факт остается фактом, люди задумались о том, что они должны быть здоровы. И вернемся, если мы поедем на какой-то, на окраину города и увидим не очень элитный район, 12 часов, час, и люди только выходят из домов, потертые, не выспавшиеся, сразу сигарета в зубах. И я вижу, что успешные люди рано встают, бегают, отказываются от курения, а люди, которые сказали нет, как жизнь складывается, так и складывается, они не ведут здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это наша важная базовая компетенция. Это не только действительно продолжительный сон, отказ от курения и избыточного алкоголя, но еще и правильное построение дня. Дорогие друзья, давайте мы задумаемся, как правильно нужно прожить свой день. Мы просыпаемся утром, неправильно сразу суетливо вскакивать с постели и кричать, что вы опоздали. Или опаздываете, что нужно спешить. Встаньте, пожалуйста, минут на 15-20 раньше. Для организма 15-20 минут недосыпа ничего не значит. Но они дадут возможность не торопиться, не спешить с самого начала дня. Я всегда, вообще как специалист, грустно смотрю в пробках, когда люди начинают выкручивать руль машины с тем, чтобы успеть, особенно когда сама за рулем. Вижу машину, которая подсекает, и на красный свет подъезжаю рядом, смотрю справа, это машина. Я всегда с удовольствием смотрю на обладателя машины, потому что мы подъехали вовремя. Все равно он не выиграл эти 15-20 минут. И всегда, так же, как специалист, грустью смотрю, когда подъезжает вагон метро, а пробегающие люди с азартом впрыгивают в последнюю секунду, расталкивая всех. Иногда так же, как специалист со своего четвертого этажа, я смотрю, как сосед пытается завести машину, особенно в морозные дни. И у него это не получается, он бегает вокруг, потому что он спешит. И каждый раз я думаю, зачем вы встали на 15-20 минут позже, потому что нужно спешить, а спешка – это стресс. Лимит времени, спешка. Тогда, когда нам не хватает, когда спрессовано время, мы должны знать, что это. Один из важных стресс-факторов, один из доминирующих стресс-факторов. Более того, вернемся к нашему утру. Мы только что проснулись. Будьте добры. Ваш будильник, как говорит Рик Брей, да, я сейчас иду буквально в соответствии с его идеями, должен звучать тихо и нежно, потому что звонок будильника, звонок телефона – это такой же стрессовый фактор, как удар электротоком на манжетке, не опасный для жизни, но очень неприятный. Таким образом, если мы начинаем день со спешки, мы начинаем день со стресса. Встаньте пораньше, чтобы не спешить. Если мы начинаем день с резкого звука, сделайте так, чтобы этого резкого звука не было при начале дня, тогда не будет стресса. Начало дня со стрессового состояния – это программа стресса в течение всего буквально дня. Итак, вы встали, хорошо, вы не спешите, вы достаточно медленно двигаетесь по квартире, собираясь на работу. Будьте добры, начните день с этого удовольствия, о котором мы говорили, подпитывая свое бессознательное. Оденьтесь в приятный для вас цвет, пусть это будет яркий цвет. Кто-то любит желтый цвет, это действительно тепло. И вообще для славян желтый цвет – это цвет солнца, тепла, приходящей весны. Кто-то любит красный цвет, это тоже отличный цвет для нас, потому что это энергия, это подъем буквально духа. Кто-то любит синий цвет, особенно эмоциональные люди любят синий цвет, потому что этот цвет дисциплинирует. А кто-то любит зеленые полутона, потому что для вспыльчивых, раздраженных людей это тот цвет, который успокаивает. Оденьте тот цвет, который вам нравится, скушайте что-то вкусненькое, что вам нравится, и медленно, не торопясь, выходите из дома. Если вы садитесь за руль, постарайтесь найти маршруты, чтобы вы не застряли в пробке. Если вы застряли в пробке, думайте о позитивных образах. Если вы едете на общественном транспорте, пройдите те участки своего пути, где вы встретите позитивных людей. Вы знаете, что в киоске всегда улыбается женщина, да? Задайте ей вопросы, продавец. Задайте ей вопросы, обменяйтесь впечатлениями дня, обменяйтесь шутками, улыбками, и вы почувствуете, что у вас поднимается настроение. Вы пришли в офис. Друзья, прошу вас, не начинайте день с обсуждения спортивных достижений своей любимой команды или, как бывает среди женщин, обсуждение того, что ужасного произошло в семье, предыдущий вечер. Да, сын получил двойку, муж сказал несправедливое слово. Не нужно. Потому что обсуждение спортивных достижений иногда затягивается до часу-полтора. А обсуждение мужей и детей – это тоже длительное время. Ну и факт остается фактом. Мы начинаем с какой-то либо очень драйвовой, либо не совсем приятной темы. Правильное начало дня – берите быка за рога. Займитесь сразу работой, приоритетными делами. Это задаст чувство спокойствия, правильной программы. И более того, даже рекомендуется, я все рассказываю, здоровый образ жизни, здоровый стиль в офисе. Можно даже так переформулировать. Может быть, даже рекомендуется, съешь сырую лягушку. Сделай неприятное, но приоритетное дело. Для чего? Для того, чтобы снизить свой собственный стресс. Сказать себе, отлично, у меня получилось, я уже преодолел себя, свое нежелание. И поэтому день дальше будет очень хорошо складываться. Приоритетное дело, пусть оно даже неприятное, даст нам возможность свежую голову, которая все-таки утром, да, свежие мозги, свежую голову употребить, применить для решения серьезной задачи. Вы сделали важное дело, вы можете отдохнуть. Не забывайте об отдыхе. 3-5 минут между задачами – это очень важно. Естественно, мы подошли к обеденному времени. Все знают, что плохо и неправильно перекусывать на рабочем месте. Это так. Не делайте этого. Все знают, что нужно обедать как минимум 30 минут. Не сокращайте свой обед до 15 минут или 10-15 минут перекуса на рабочем месте. Кроме того, что вы делаете это неправильно в плане здоровья, но если мы говорим о своем самочувствии, о стрессе, просто мы не успеваем успокоиться за обеденное время. А успокоиться нужно. Представьте, мы пошли в кафе или в ресторанчик, если особенно в бизнес-центре это присутствует рядом со своей компанией, с нашей компанией или в вашей компании. И начинаем полноценно обедать, мы переключились на вкусовые ощущения, мы поговорили с коллегами. Все знают, что хороший обед успокаивает. И даже если было напряженное начало дня, то после обеда, как правило, люди чувствуют более спокойно, более уравновешенно себя. Более того, опытные клиентчики знают, что если мы звоним VIP-клиенту, крупному клиенту, лучше сразу звонить после окончания обеда. Как правило, у человека хорошее настроение. Двигается дальше рабочий день. Какое правильное завершение рабочего дня, если мы говорим о здоровом стиле поведения в офисе? Конечно, подведение итогов. Вообще ощущение завершения, что я что-то важное сделал в течение дня – это удивительное удовольствие. Я наблюдала в офисе радостных людей, которые берут списки, если программа или план дня в Outlook, пропечатывают список рабочих дел и с удовольствием разноцветными фломастерами вычеркивают то, что сделано. Это задает ощущение завершенности, что день прошел не зря. Более того, зеленым фломастером часто вычеркивают приоритетные дела, а красным – мелкие дела. И потом смотрят, сколько действительно важных задач сделано, а сколько мелких. Стараются уменьшить мелкие дела и увеличить количество важных приоритетных дел. После такого хорошего завершения дня нужно еще вспомнить, что есть мертвая зона. Будьте добры, уходите, пожалуйста, из офиса в тот час, который официально зафиксирован компанией, 18.00 или 19.00, это называется мертвая зона. Делите свою жизнь, это правильный и здоровый образ жизни, на две половины. Первая половина – это работа, профессия. Вторая половина – частная жизнь. Это правильно, это здоровый образ жизни, это антистрессовая программа, поддержка. Если есть такое индивидуально найденное равновесие работы и дома. Потому что если только дом, мы это знаем, это рутина, монотонность, если мы не работаем, вот особенно в женской судьбе, это иногда встречается. Женщина не работает, это домашняя депрессия, это рутина, это монотонность, это одинаковые, повторяющиеся, иногда скучные дела. Но если мы только работаем, так называемый трудоголизм, а сейчас, к сожалению, не только мужчины, как раньше, но и женщины стали говорить, ну что вы, Наталья, я утром ухожу, мои дети, это говорят женщины, подчеркиваю, еще спят, а прихожу, они уже спят. Это неправильный тоже образ жизни, потому что это белка в колесе. Это вся энергетика, все наши таланты и одаренность отданы работе. Это яркие краски, яркие эмоции на работе и серое, скучное что-то дома. Очень часто так бывает. Да? Либо вообще человек очень поздно приходит домой, после мертвой зоны. Я вспоминаю ту туристическую компанию, где мы сделали тренинг по стресс-менеджменту, и мудрая руководительница на флипчарте нарисовала время 19:00 и написала «мертвая зона, мы уходим из офиса». Более того, она попросила охрану 19:00, 19:10 обходить рабочие помещения и предлагать людям уйти домой. Через какое-то время она мне позвонила и сказала: «Наталья, я теперь даже доплачиваю охране, если она отключает электричество, чтобы не работали компьютеры, чтобы люди уходили домой». К сожалению, я должна вернуться к этому кейсу. Приблизительно через несколько месяцев мне позвонила руководительница и сказала: «Наталья, на самом деле у меня не получилось, потому что люди переносят свою работу домой. У них компьютеры, и они работают дома». Я пришла в эту компанию и сказала: «Почему же? Мы договорились о мертвой зоне, это здоровый образ жизни».